возраст созревания планет. В то время, когда планета максимально созревает, у каждой планеты это свой индивидуальный возраст, она начинает разворачивать определенную карму. Юпитер. Юпитер созревает к 16 годам. Все, что он затрагивает в натальной карте, начинает включаться на полную силу. Юпитер показывает, есть ли Бог в сознании человека. Формируется к 16 годам понимание того, чем хочется заниматься, какую иметь семью, чего достичь в профессиональном плане и в целом. Хорошо расположенный Юпитер указывает на то, что человек накопил в прошлых воплощениях правильные духовные установки, является достаточно нравственным. Такой человек лучше понимает, что для него хорошо, принимает правильные решения. Много чего может происходить в жизни человека к 16 годам, делая его более взрослым. Но это все же ребенок, которому надо многому учиться, развиваться духовно, что поможет в принятии правильных решений. Когда человек становится на правильный путь, то вся Вселенная начинает ему помогать. Часто годы уходят на то, чтобы сильно изменить жизнь к лучшему. Солнце. Созревание Солнца, то есть время созревания человека как личности, ощущение себя личностью, происходит в 22 года. Дальше будут развиваться чувства собственной значимости. У кого-то оно будет отсутствовать. Это зависит от положения Солнца в гороскопе человека. Следующие 20 лет с момента созревания Солнца будут происходить значимые события в сферах, которыми управляет Солнце. Если Солнце хорошо чувствует себя в натальной карте, то человек понимает, кто он, знает свою природу и не понимает себя, если Солнце чувствует себя плохо в его гороскопе. Если он ничего не будет с этим делать, то и через 20 лет он не поймет свою природу. Луна. Многое в жизни человека зависит от расположения Луны в натальной карте. Созревает Луна к 24 годам. Это время, когда уже сформирована психика человека и приходит понимание ментальных процессов. Человек опирается на свои эмоции, которые могут быть обманчивы. Он может поддаваться своим ощущениям. Луна быстро двигается по зодиакальному кругу, неся новые воздействия. Так и человеческая психика очень подвижна. И к 24 годам уже начинает свое формирование, обретая определенную форму. В этом возрасте человек уже лучше понимает и оценивает других людей. К возрасту созревания Луны многие люди уже успевают столкнуться с какими-то проблемами, бедами и понимают, что и у других это может происходить, то есть могут понять других то, что поняли уже в себе. В этом возрасте человек начинает понимать, как достичь эмоционального равновесия, но все это делают по-разному. Кто-то уходит в работу, кто-то должен уединиться, кто-то занимается тем, что доставляет удовольствие. Умение чувствовать сердцем других, Луна отвечает за сердце, очень важно для партнерских отношений. Становится важно находить партнера не просто для сотрудничества, а для проявления различных эмоций, для ощущения, что тебя принимают. Луна нестабильна, ей важно за что-то держаться. Поэтому необходимо находить баланс внутри себя. Удерживать отношения могут люди, которые находятся в гармонии со своими эмоциями. Легче этому учиться, когда Луна созрела. Венера. Возраст созревания Венеры 25 лет. К этому возрасту можно обрести мудрость через опыт, который можно применить в последующие годы. Нельзя заключать брак до 25 лет. Это считается адхармой, что имеет плохие последствия. Это не значит, что брак, заключенный после этого возраста, будет обязательно счастливым и без развода. Исключение, связанное с тем, что нельзя вступать в брак до 25 лет, составляет положение в гороскопе, указывающее на брак до 25 лет. Сейчас, в эпоху Кали-юги, существует большой объем папа-карм, искажающий сознание людей. Самое сложное в жизни и в натальной карте – отношения в паре. Существуют страны, в которых женят очень рано, фактически детей, и страны, в которых очень поздно начинают думать о браке. Часто вообще не хотят вступать в брак, что говорит об искажении сознания человека. Марс. Марс созревает к 28 годам, и физического максимального развития человек достигает в этом возрасте, то есть наилучшего физического состояния, выносливость, мышечная структура тела. Это также самое подходящее время, чтобы занять активную жизненную позицию. Марс всегда связан с движением. Хорошо, если к этому времени уже есть понимание, куда двигаться. Это активное время также и в партнерстве. В супружеской паре тот, кому уже исполнилось 28 лет, может стремиться доказывать, что он главный, а второму партнеру, если он младше, придется подчиняться в какой-то степени. Если в паре люди одного возраста, то будут возникать конфликты, так как каждый стремится занять лидирующие позиции, отстоять свою правоту, доминировать. Необходимо развивать сознание, уходить от конфликтов и хотя бы их минимизировать. Духовные практики помогают в этом. Меркурий. Возраст созревания Меркурия – 32 года. Это пик коммуникативных и интеллектуальных способностей человека. К этому времени человек, как правило, уже умеет принимать правильные решения. До этого возраста обычно люди действуют методом проб и ошибок. Это хорошее время для различных проектов, возможностей, связей и взаимодействия с миром. Все это будет успешным, если Меркурий чувствует себя хорошо в натальной карте. Захочется больше впечатлений, путешествий, развлечений, встреч с интересными людьми и просто развития. Многие будут менять работу, пробовать себя в чем-то другом, получать много знаний. Все это абсолютно нормально. Надо правильно использовать это время, так как оно готовит человека к дальнейшим важным событиям. В этот период легче усваивается материал, поэтому надо изучить все, что интересно. Это может быть просто хобби, но должно быть общение с единомышленниками. Можно многое для себя открыть. Аспекты этих открытий и знаний будут приходить к человеку до конца этой жизни и в будущих воплощениях. Сатурн. Известно, что Сатурн курирует всю карму. 36 лет – возраст созревания Сатурна. В это время включается вся папа-карма – греховная деятельность, ведущая к страданиям. В гороскопе человека перед ним ставятся серьезные жизненные экзамены. Если до этого возраста человек не следовал дхарме, не старался совершать благие поступки, действовал неправильно, вредя окружающим или себе, то Шани начнет его наказывать за ограничения, негативно повлияет на разные сферы жизни. Начнет происходить серьезная трансформация, самые сложные события. Преодолевая трудности, человек становится взрослым, меняет взгляды на жизнь. Сатурн требует дисциплины, ограничений в плане удовольствий, работы над собой, развития в профессии, хорошего выполнения своей работы. Лучше быть готовым к периоду созревания Сатурна. Проблемы этого времени придется решать несколько лет. Человек становится более осознанным в период созревания Сатурна. Не стоит проявлять инфантильность в это время. Сатурн учит реалистично смотреть на вещи. Преодолевая сложности, можно чему-то научиться, понять, что делать и чем заниматься. Раху. Возраст созревания Раху – 42 года. Наступает кризис, сильно начинает влиять прарабдха карма. карма прошлых воплощений, влияющая на эту жизнь, на сознание. Решается, для чего человек родился и как он будет жить. Могут появляться ментальные страхи. Многое меняется в жизни в виде приговора или помилования. Если человек выполнял свое предназначение согласно гороскопу, то, преодолевая этот рубеж, получит бонусы, так как Раху может дать что-то хорошее, но при этом может быть опасен. Человек задумается в свои 42 года о правильности того, как он жил до сих пор. К нему часто в этом возрасте приходят сомнения по поводу своего пути. Он может попытаться что-то изменить, думая, что делал не то, заниматься не тем, совершал то, чего хотели от него другие, а не он сам. Кету. Возраст созревания Кету – 72 года. К этому времени человек уже должен был задуматься о главном, о духовном, много времени посвящать духовному развитию, меньше привязываться к материальному, понять, что существование в материальном мире не является главной целью для души, а этапом развития и получения опыта.